Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, прежде чем мы приступим к последним пророческим словам пророка Малахии, последнего пророка Ветхого Завета и начала диспенсации Нового Завета с пришествием Иисуса Христа на землю, следует еще обратиться к истории Израиля. Начиная 12 главой Бытия и до конца Библии, все книги касаются израильского народа. Хотя и другие народы упоминаются, но только косвенно в связи с Израилем. Главы Бытие 1 по 11 говорят о тогдашнем мире вообще. Но в 12 главе описано призвание Богом Авраама, человека из Ура Халдейского, на путь веры в живого Бога и о том, что от него произойдет великий народ. Бог имел в виду Израиль. Бог обещал также благословить Авраама и сделать его имя великим. Бог также предвидел в своих планах избрать сына его Исаава, дабы через него явить свою благодатную волю через семя его в потомстве. Потомство Измаила также имело стать великим, но план Божий спасения человечества шел по линии Исаака. То же случилось и с сыновьями Исаака, Исавом и Иаковом. План Божий связан с Иаковом, Израилем, хотя от Исава произошел известный народ Идумеев. Израиль, князь, было дано добавочное имя Иакову после таинственной борьбы его ночью с Богом. Он начал хромать после этого, но получил славное имя. Прошло 1700 лет со времени рождения Авраама и последним пророческим словом Малахии. Подробности описаны в книге Неемии. Такой длительный период времени был необходим Богу в его планах для приготовления явления в мир воплощенного Сына Божия, Господа Иисуса Христа, из народа израильского и рода колена Иудина. Однако Новый Завет покрывает период времени только 100 лет. Заканчивается он смертью апостола Иоанна, любимого ученика Иисуса. После этого воскресший Иисус Христос принял на себя власть совершать план спасения мира, народов языческих и Израиля, остаток которого спасется, Римлянам 11 глава. Мы живем в периоде благодати, но близится час, когда Иисус Христос станет владыкой святым и прекрасным над миром, послушным Ему. Проходят столетия, медленно, но для нас, но день тот близится, он грядет. Его царство мира и блаженствие придет в назначенное время Богом. Из 12 колен, происшедших от сынов Иакова, колено, род Иуды, был пророчески назван отцом царственным. Бытие 49 глава 10 стих свидетельствует об этом. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очрез его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов». Речь здесь идет об Иисусе Христе Мессии. Израиль стал народом особенным Божиим. Из колена Иудина должен был прийти Спаситель, который и явился во плоти, как Иисус Христос. Царь. Народ израильский много пострадал в Египте и вообще в мире. Господь вывел его чудесно из Египта и пустынным путем привел в землю, обетованную в Ханаан. Судьи правили народом много лет, но народ потребовал от Самуила, последнего пророка, поставить над ними царя. Это произошло после почти через 1050 лет после рождения Авраама. Но следует вспомнить, что первый царь Израиля не был из колена Иудина. Народ с этим пророчеством не посчитался. Пришло бедствие на народ. Бог повелел Самуилу тайно помазать в цари юного Давида из колена Иудина. И царем он стал после многих тяжелых переживаний и гонений со стороны Саула, нервно больного царя. Саул при скорбию не служил правильно Господу и умер в бою с филистимлянами, пав на свое копье. Давид. Первая книга Царств, 16 глава, повествует нам о нем, как мы уже сказали. Прошли годы, пока Давид стал царем, имея 30 лет от роду. В это время он был царем только колен Иуды и Вениамина, а позже весь Израиль воцарил его над собою. В юности Давид проявил храбрость, талантливость и смирение, когда он служил Саулу при дворце, будучи его зятем и другом сына его Ионафана. Ревность Саула была страшная, и только в 1011 году до Рождества Христова он воцарился по смерти Саула, но над всем Израилем же в 1004 году. Царство израильское разделенное. Эти печальные страницы истории Израиля произошли по причине грехов Соломона. В молодости он был благочестив и мудр, но в преклонных летах духовно пал по причине жен-язычниц, гарема того времени. Первая книга Царств, 11 глава, 4 стих. Эти жены увлекали его в идолопоклонство, когда он состарился и не был богобоязнен, кающийся, как отец его Давид. Господь предвозвестил Соломону о разделении царства. Ради Давида, отца его, оставил сына его, только Иудею, два колена. Как было уже упомянуто, Иудеей с царством Иерусалиме правили цари, которые происходили из колена Иудины, и большинство их были благочестивыми, верующими в живого Бога людьми. Северный Израиль правился царями разными. Одни происходили от Иуды, а другие из других колен. И ни один из них не являлся верующим Бога и были идолопоклонниками. Священников стали из колена Левия, которое постановлено было Моисеем обслуживать духовные нужды Израиля. Северный Израиль назывался также Самарией и иногда Ефраимом. Это горестное разделение произошло в 931 году до Рождества Христова. Около 200 лет просуществовало Северное царство самостоятельное, а потом было трагически разделено царем Ассирии в 722 году. Столица Самария была разрушена, и народ был взят в плен и рассеян. Следа о нем почти не осталось в истории. Пленники других племен и народов были переселены Ассирией на территорию Самарии, смешались через браки с остатком израильтян в этой земле и стали язычниками. Известен этот народ был как самаряне, даже в дни земной жизни Господа Иисуса Христа. С евреями, иудеями они не сообщались. Иоанна 4 глава. Израильтяне северные в родную землю не вернулись. Нет об этом сведения. Говорят о них, как потерянных 10 коленах Израиля. Может быть, только одиночки вернулись в Иудею за Рававелем из Вавилона в 536 году до Рождества Христова или позже. Южное царство. Оно было самостоятельным от 931 года до 586 год, когда Иерусалим и Иудея были беспощадно разрушены Навуходоносором Вавилона. Многие были уведены в плен в Вавилон, и только часть их вернулась в опустошенную Иудею, Иерусалим, в руинах, о чем речь была раньше. Даниил, великий пророк, оставался всю жизнь в Вавилоне в Медо-Персии. Когда 70-летний плен окончился, по слову пророчества Еремии. Книга Даниила проливает свет и на других иудеев высокого положения, которые были взяты в Вавилон. Сам он был княжеского рода. Первая группа ревностных и верующих евреев вернулись в Иерусалим строить разрушенный храм в 536 году. Князь Зарававель и первосвященник Иисус были руководителями их. Вторая группа более молодых евреев, родившихся уже в Вавилоне, прибыла позже со священником Ездрой, а потом прибыл губернатор Неемия. Эти мужи стремились принести реформы духовные в Иудеи, учили их закону Божию и восстановили служение в храме. Этим кончается библейская история Ветхого Завета. Аминь.